Житие преподобного Антония Дымского Новгородского. Память 24 июня 7 июля. Преподобный Антоний Дымский родился в 1157 году в Новгороде. Богобоязненные родители с детства научили его правилам христианского благочестия. Святой Антоний избегал детских игр, празднословия и смеха. Он ежедневно посещал храм Божий и неленостно молился, стоя вдали от людей. Однажды во время службы ему особенно запали в душу слова святого Евангелия. «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне глядит». Размышляя о словах Спасителя, святой Антоний решил оставить родительский дом и стать монахом. Он пришел в Хутынский Спасо-Преображенский монастырь, игумен которого, преподобный Варлаам Хутынский, постриг его в монашество. С того времени преподобный Антоний стал жить в совершенном послушании своему старцу, преподобному Варлааму. С усердием и смирением исполнял он все послушания, никогда не опускал келейных правил и не пропускал церковных служб. Святой Антоний первый приходил в храм и последний уходил из него. По преданию, преподобный Антоний по делам монастыря ездил в Константинополь. Во время поездки он посетил святые места. Через 5 лет преподобный вернулся в свою обитель. Его приезд совпал со днем кончины преподобного Варлаама 6 ноября. На смертном одре святой игумен благословил преподобного Антония быть вместо себя наставником братии и строителем монастыря. Управляя Хутынской обителью, преподобный Антоний во всем соблюдал устав, оставленный преподобным Варлаамом. Он достроил и благолепно украсил храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Примером своей подвижнической жизни и кротким наставлением преподобный Антоний наставлял братью в иноческом делании. Всеобщая любовь и почитание тяготили святого подвижника. Со слезами он молил Бога и Пречистую Богородицу указать ему место уединенных подвигов. В скором времени преподобный Антоний оставил Хутынскую обитель и удалился в пустынное место в Демских лесах, в 15 верстах от города Тихвина. Недалеко от небольшого озера Дымского, среди глухих лесов преподобный устроил себе сначала малую кущу, а затем построил небольшую келью и выкопал пещеру для жизни зимой. Он с терпением переносил зной и холод, мужественно боролся с демонскими искушениями. Преподобный Антоний всячески избегал покоя. Днем он трудился до изнеможения плоти, ночью стоял на молитве. Когда место подвигов святого отшельника стало известно, к нему пришли иноки, ищущие уединенной жизни под духовным руководством опытного наставника. Постепенно Дымская пустынь заселилась боголюбивыми монахами. Так возник монастырь, игуменом которого стал преподобный Антоний. Иноки построили храм во имя преподобного Антония Великого с пределами в честь покрова Пресвятой Богородицы и во имя святителя Николая Чудотворца. Тогда же были построены кельи, а через некоторое время зимний теплый храм с трапезной во имя святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Преподобный Антоний мудро управлял братьями Дымского монастыря до блаженной кончины. Проведя день своей смерти, он собрал иноков и благословил их. Затем причастился святых христовых тайн и мирно скончался. По преданию, это произошло 24 июня 1224 года. Тело преподобного Антония было погребено в устроенном им храме с левой стороны. В 1330 году святые мощи преподобного Антония были обретены нетленными. В 1409 году, во время очередного нашествия татар на новгородские земли, игумен Дымской обители с братьей, боясь надругания над святыней, скрыл святые мощи преподобного Антония под спудом. Преподобный Антоний неизменно оставался хранителем Дымской обители. После разорения шведами в 1611 году монастырь восстал из пепла не без молитвенной помощи преподобного Антония. В 1687 году, по другим источникам, в 1585 в монастыре дважды возникал пожар, и оба раза преподобный Антоний являлся в сонном видении игумену и предупреждал его о пожаре, так что братьям удавалось вовремя погасить пламя. Память преподобного Антония праздновалась в обители дважды, 17 января, в день теземинистра, память преподобного Антония Великого, и 24 июня, в день кончины, когда совершался крестный ход из монастыря на озеро Дымское. В 1744 году над местом сокрытия святых мощей петербургским купцом Калитиным, исцеленным преподобным Антонием от продолжительной тяжелой болезни, была устроена деревянная золоченая гробница. В монастыре сохранялась тяжелая железная шапка, которую носил преподобный Антоний. Широкие поля шляпы прибиты к туле толстыми гвоздями, которые давили подвижнику голову. Так, через терпение и телесные страдания, преподобный Антоний очищал душу для жизни вечной. Многие больные получали исцеление от возложения на голову этой шапки и от поклонения гробнице над святыми мощами преподобного Антония Дымского. На иконах преподобный Антоний изображается держащим в руке хартию со словами «Се удалихся бегая и водворихся в пустыне». Рукописное житие преподобного Антония составлено в XVII веке.